Глава 5. Вспомни, Господи, что над нами совершилось, презри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, домы наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, матери наши как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассириянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их. Лица старцев неуважены, юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше, от сего померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?